Глава 15. Евгений. После того, как Ева практически отшила меня по телефону, я, честно говоря, озверел. Руки так и чесались отшлепать эту несносную девчонку. Слышать она меня не хочет. Я ее устрою, когда вернется. В голову тут же полезли развратные картинки того, как я мог бы наказать Еву. Да что ж такое? От души выругавшись, я схватил чистое полотенце и рванул в душ. Врубив воду на всю мощность, я, сжав зубы, нырнул под ледяной поток. В таком состоянии мне лучше с Евой не встречаться. Я был чертовски зол и взвинчен. Давненько я не испытывал таких эмоциональных качелей. Может, стоит вытряхнуться на пробежку и навернуть пару километров, чтобы лишнюю дурь из головы выветрить? Намотав полотенце вокруг бедер, я вышел из ванной и приблизился к окну. Погода, мягко говоря, к пробежке не располагала. Дождь лил, как из ведра, сильный ветер нещадно трепал кроны деревьев. Да и черт с ним. Скинув полотенце, я достал из шкафа первый попавшийся спортивный костюм и быстро натянул на еще влажное тело. Кровь бурлила по венам, адреналин требовал выхода. Так что сильный ливень был мне только на руку. Может, он охладит меня, и я смогу, наконец-то, думать головой, а не другим местом. Схватив со стола телефон и ключи от квартиры, я стремительно вышел из квартиры. Плюс плохой погоды состоял еще в том, что на улице практически не было людей. И мое зверское выражение лица не могло никого напугать, а оно было именно таким. Натянув на голову капюшон, я глубоко вдохнул и сорвался с места. Влажный воздух холодил разгоряченную кожу, вода мощными брызгами разлеталась из-под кроссовок. Я периодически встряхивал головой, как мокрый пес, и бежал дальше. Ветер бил в лицо, одежда промокла в 2 секунды, но мне было кайфово. На какое-то время я смог отпустить себя, перестать контролировать свои действия и поступки. Сердце билось ровно и часто, разгоняя застоявшуюся кровь. Мысли, поверхностные и невесомые, проносились мимо, не задерживаясь и не причиняя дискомфорта. Я просто бежал и наслаждался тяжестью в своих мышцах. Я пересек уже пару кварталов, ловя на себе удивленные взгляды редких прохожих, и не планировал сбавлять темпа. Но вибрация в кармане заставила меня плавно перейти на шаг. Я достал телефон, втайне надеясь, что это Ева. Однако на экране высветился совсем не ее номер. «Да», — рыкнул я, не сдержав разочарования в голосе. «Евгений, Ева с тобой? Я не могу до нее дозвониться», — раздался в трубке глухой голос Алексея. Остановившись, я запрокинул голову, ощущая на лице холодные капли дождя. «Нет, я один», — рисковато ответил я. Как же мне не хотелось, чтобы эти двое сегодня встретились и помирились. И да, я прекрасно осознавал, что мыслю как эгоистичный ублюдок. «Ты не знаешь, где она?» — молчав, спросил Алексей. Я слышал напряжение в его голосе. Этот парень был профессиональным спортсменом, и интуиция у него работала отменно. Он чувствовал во мне соперника, хотя и не мог в открытую признаться в этом. И теперь Леша наверняка гадал, не перешли ли мы с Евой рамки дозволенного, оставшись наедине. Перешли, потому что в голове у обоих этой ночью случилось все. Вряд ли я смогу когда-нибудь вытравить из-под корки мозга затуманенные желанием золотистые глаза, покрытую мурашками нежную кожу, роскошную упругую грудь с призывно торчащими сосками. Да и не хочу я забывать этого. За все свои 36 лет я не видел ничего прекраснее. Легкий кашель по ту сторону трубки вернул меня на землю. «Так ты знаешь, где Ева?» — настойчиво повторил вопрос Леша. Я медленно потер ладонью влажный лоб. Меня так и подмывало ответить, что я не в курсе, но это было бы слишком по-детски. «Она у Тони», — коротко ответил я, трогаясь с места. Я вдруг понял, что все это время неосознанно двигался в сторону дома, где живет Тоня с Катей. Какое удачное совпадение! «Понятно», — протянул Алексей и спросил обманчиво небрежным голосом. «Как вы добрались вчера? Еве от отца не досталось?» Я не сдержал ухмылки. «Ренаты не было дома, так что мы сразу легли в кровать», спокойно ответил я, наслаждаясь двусмысленностью своих слов. «Блин, мне точно 36». Алексей замолчал. «Понятно», — наконец выдавил он и, мрачно попрощавшись, прервал связь. Убрав телефон в карман, я натянул капюшон поглубже и снова перешел на бег. Я хотел поговорить с Мелкой до того, как в ней заявится Леша. А то, что он прямо сейчас направляется к Еве, я даже не сомневался. Ева. Я смотрела на стоявшего в дверях нахмуренного парня и пыталась сделать вид, что рада его видеть. но получалось как-то не очень убедительно. «Привет», — натянуто улыбнулась я, поднимаясь с кровати. Алексей, скользнув недовольным взглядом по бутылке вина на столе, посмотрел мне в глаза и медленно приблизился к кровати. За его широкой спиной мелькнули белокурые волосы Кати и тут же пропали. Даже она почувствовала напряг, возникший между мной и Лешей, и решила держаться подальше. Я вдруг поймала себя на мысли, что тоже хотела бы оказаться где-нибудь в другом месте, например, дома, с Женей. «Я тебе звонил», — негромко сказал Алексей, останавливаясь передо мной. Чтобы увидеть его пасмурные серо-голубые глаза, мне пришлось запрокинуть голову. «Телефон, наверное, сел», — хрипловато ответила я. Я смотрела на стоящего передо мной парня и думала о том, что если бы Женя не остановил меня, я бы, не задумываясь, изменила Лёше и вряд ли пожалела бы об этом. Алексей кивнул, принимая мою явную ложь, и огляделся по сторонам. «Я не помешал вашему девичнику?» — слегка улыбнулся он. Большое напряженное тело расслабилось, морщины между бровей разгладилась. И вот уже передо мной стоял Леша, которого я знала. Балагур и душа компании. Парень со слепительной хулиганской улыбкой, которая когда-то покорила меня. Тоня, молчавшая все это время, эмоционально махнула палочками от суши. «Да ты, главное, не стесняйся», — извительно выдала она. «Мы тут как раз обсуждали интимную эпиляцию с подручными средствами и ПМС как способ управлять миром. Присоединяйся!» Алексей, привыкший к острым выпадам Тони, лишь лениво хмыкнул в ответ. «Я тоже рад тебя видеть!» — насмешливо протянул он рыжеволосой девушке и привычным движением сгробастал меня в медвежье объятие. Приглушенно пискнув, я оказалась прижата к мужскому телу. И не то чтобы мне это не нравилось. Я не раз видела Лешу без одежды, полностью. И каждый раз мы оказывались в шаге от самого интересного. Но нам всегда что-то мешало. Мои сомнения, обстоятельства, не те дни. Я знала крепкое тело своего парня наизусть, на ощупь и даже на вкус, но до сих пор оставалась девственницей. Наверное, я ждала, когда все звезды сойдутся, и наш первый раз станет идеальным. Но потом я узнала, что домой возвращается Женя, и меня как отрезало. Максимум, что я позволяла Леше, это поцелуи и нетерпеливые ласки выше пояса. А вот Жене стоило просто обжечь меня плотоядным взглядом из-под ресниц, как я уже готова была скинуть с себя всю одежду и отдаться ему без всякого стыда. «Леш, давай встретимся завтра», — мягко проговорила я, незаметно отстраняясь назад. «Единственное, чего я сейчас хотела, так это провести расслабленный вечер со своей подругой. Мне действительно нужна была эта пауза». «Ты останешься ночевать здесь?» — приглушенно спросил Леша, плавно скользя ладонями по моей спине. Он успел завестись, и я чувствовала это. «Да», — тихо ответила я, вскидывая на парня безмятежный взгляд. «Может, поедем ко мне?» — прошептал Алексей, осторожно заправляя прядь волос мне за ухо. Я судорожно сглотнула. «Этот парень хотел меня, искренне и по-настоящему. Он точно не станет давать заднюю и отталкивать меня, как Женя. Он опытный и сможет довести мое тело до полного изнеможения. Так, может, не надо упрямиться и просто сказать «да»?» «Не сегодня, Леш». Слова вылетели прежде, чем я успела подумать. Алексею не понравился мой ответ, но он не стал настаивать. «Завтра утром я заеду за тобой, и мы поедем ко мне». Наклонившись, куда-то в шею выдохнул парень, не оставляя мне ни единого шанса. «Да и разве от такого отказываются?» Любая девушка мечтала бы оказаться на моем месте. Алексей был завидным парнем, и когда он выбрал меня, я первое время воспринимала это как шутку. До тех пор, пока он, дико волнуясь с розой в руке, не признался мне в любви. «Договорились», — пискнула я и, найдя горячие губы, поцеловала Лешу. Забывшись, он крепко сжал меня в объятиях и углубил наш поцелуй. «Не, я-то, конечно, могу выйти. Вы, главное, предупредите меня до того, как начнете страстно срывать друг с друга одежду», — буркнула Тоня, позвякивая пустым бокалом о бутылку. Тихо рассмеявшись, я отстранилась от Леши. Он откинул голову и тяжело вздохнул. «Тоня, я уже говорил, как обожаю тебя». «Даже если повторишься, ничего страшного, я пойму», — усмехнулась девушка, бросая на нас хитрый взгляд. Прикусив губу, я уткнулась лбом в крепкое плечо. Алексей обнял меня за плечи. «Прости, что вчера так рано ушел», — прошептал он медленно, поглаживая меня по волосам. «Я дико психанул». «Из-за чего?» — подняла я на него глаза. «Ох, зря я это спросила». Леша помрачнел и нехотя выдавил. Я приревновал тебя к Жене? Ты на него так смотрела?» Я застыла. Честно говоря, я не думала, что Алексей вот так смело озвучит то, о чем я даже боялась подумать. «Это же Женя!» — встряхнувшись горячо, возразила я. «Это же мой Женя!» — хотела добавить я, но благоразумно промолчала. Леша нахмурился еще сильнее и уже приготовился что-то ответить, как раздался громкий звонок домофона. «Наша квартира пользуется популярностью. Пора заводить консьержку», — пробубнила Тоня, приподнимаясь с кровати. Пока она неторопливо нащупывала ногой затерявшийся тапочек, ко входной двери уже подошла Катя. Судя по раздраженному топоту, с которым она возвращалась назад, пришли снова не к ней. Распахнув дверь в нашу комнату, девушка окинула присутствующих гневным взглядом. Больше всего досталось мне. «Тебя там какой-то мужик просит выйти в подъезд», — приподняв свои идеальные брови, процедила она и, фыркнув, добавила. «Он представился твоим дядей». «Ох, ё!» — я замерла, застигнутая врасплох. Рука Лёши на моей талии резко потяжелела. Медленно повернув голову, он посмотрел на меня. Еще ни разу я не видела у своего парня такого жесткого, пронизывающего взгляда.